в расшитых жемчугами, смарагдами, лалами и даже золотом рясах. Шитье золотом было редкостью и у высших придворных чинов. Сам царь обычные кафтаны расшивал серебром. С наперстными крестами, с изображениями царских особ на широких грудях, с окладистыми полуседыми бородами, в высоких клобуках, исполненные сознания важности совершаемого ими таинства, сановники церкви одним появлением придали ощущение мистической важности совершавшемуся действу. Это злато и блистание и шествие должно было по замыслу светлейшего вызвать у всех присутствующих восторг и зависть, и вызывало, но блеск прикрывал бесстыдное насилие над сердцами малого осиротевшего мальчика и прекрасной девушки, глубоко в тот день страдавших. Прикрывало оно вдобавок грех против таинства, когда второе обручение совершили, не расторгнув предыдущего при живом женихе, не приглашенном, разумеется, на новую церемонию. Губы светлейшего слегка дрогнули, когда подошел благословлять его вице-президент Синода, дивный Феофан. Заметил ли опасную усмешечку обер-философ империи, главный духовный учитель московского православия? Может быть. Великий мастер предик и тонких афоризмусов пытался на этот раз превзойти самого себя. Благословив Меньшикова, он произнес фразу, которой явно было назначено стать идеологическим паролем нового царствования. «Мы в Александре видим Петра». Довольный произведенным впечатлением, он подошел потом к одному и к другому балдахинам над креслами, которые держали за посеребренные шесты 12 генерал-майоров, благословил новообрученных, подошел в сопровождении остальных архиепископов к блюду с перстнями, подозвал к себе жениха и невесту и разменял перстни. «От полного сердца поздравляю ваше императорское величество и ваше высочество, благоверная государня-невеста». Генералы и адмиралы, действительные тайные советники и камергеры уже толкались в очередь за Феофаном, стремясь поранее поцеловать маленькую ручку государни-невесты, потом подойти к царственному жениху, который по этикету собственноручно подносил каждому бокал венгерского, целовал и принимал следующего. В зале стало шумно, душно, толкотня. Ее довольно решительно пресекали самоуверенные меньшиковские лакеи, а вдали стреляли пушки и в небеса взлетали фейерверки. Вот, наконец, подошли поздравлять невесту офицеры лейб-гвардии, и когда один из них, склонившись к ручке, произнес что-то в общем шуме, неразличимое, ее высочество ко всеобщему смятению встало с кресла и выбежала из залы. Все недоуменно переглядывались. Жених показал спину очередному поздравителю, грузному, как бочка, с усами, и, нервно топая сапожками, направился на половину, предназначенную для его жилья. Князь Иван Долгорукий заспешил за высочайшим патроном. Секунду поколебавшись, его напарник, Меньшиков-младший, кинулся в противоположную сторону, за сестрой. Когда он вошел в соседнее помещение, рядом с его светлейшим отцом находился с докладом порученец, преображенец-адъютант. «Мы арестовали его?» — тихо распорядился светлейший. «Поступать согласно предписанию». «Слушаюсь, ваше высокопревосходительство», и, развернувшись, адъютант удалился. Вошла Мария. «Простите, батюшка», — говорила она шепотом, — «душно. Голова закружилась. Боялась упасть». «Все в порядке. «Все-таки государыня невеста», — погладил ее по руке отец.